«Хорошо», — я кивнул Болдину, принимая информацию, «минут за 20 напомни, пожалуйста». Помощник пообещал напомнить и вышел из кабинета. Работать я предпочитал наедине с собой, вон у Гришина сразу два помощника в кабинете сидят, не знаю, как московский глава в таком, с позволения сказать, опенспейсе работает. У меня в кабинете только радио на заднем плане тихонько работало, привычка концентрироваться под какое-то жужжание на фоне осталась явно от прошлой жизни, во всяком случае, когда я первый раз приказал притаранить мне в кабинет аудиосистему поприличнее, местные отчетливо удивились. Раньше за Горби таких наклонностей не наблюдалось, впрочем, на фоне всех остальных перемен это была такая мелочь, что даже упоминать смысла нет. Что касается же товарища Месяца, то общаться с министром сельского хозяйства желания, откровенно говоря, не было. Тяжело у нас все было с сельским хозяйством, это была настоящая черная дыра, которая пожирала все, громаднейшие, если честно, инвестиции, с каждым годом давала все меньший рост. В СССР даже был такой вид аппаратного наказания, поставить человека разбираться с проблемами в аграрной сфере. Вело это примерно в 100% случаев к провалу и соответствующим аргвыводам, негативным естественно. Месяц В.К. В сельском хозяйстве была имелась отчетливая необходимость провести хотя бы частичную деколлективизацию, но мне так казалось, уверенности полной не было, поэтому, боясь все сломать, я продолжал политику экспериментов на кошках, чтобы дать самым активным деревенским кадрам себя проявить в работе на собственный карман. Вот только колхозы, это была такая священная корова, трогать которую было по-настоящему страшно, кажется, даже с военными разобраться оказалось проще, там во всяком случае хотя бы отсутствовала идеологическая составляющая. Попробовали вон фермеров выделить из желающих добровольцев в качестве эксперимента. Нарезали на юге Иркутской области пару сотен делянок ранее не использовавшейся земли, да и кинули клич меж желающих. Желающие нашлись, выделили им кредит товарный, сформировали МТС для обслуживания этих сельскохозяйственных единиц, начали строить элеватор. Посмотрим, что получится. Этой осенью фермеры должны были успеть засеяться озимыми. Вот на следующий год и сравним продуктивность такой формы хозяйствования. Вздохнул, пододвинул к себе пачку документов. Взял верхний, распоряжение Совету министров рассмотреть возможность увеличения часов работы продовольственных магазинов. Это была моя идея, почему в СССР практически не существовало магазинов, работающих после 20:00, загадка для меня великая. Еще большей загадкой было то, что никто не видел в этом очевидной проблемы. Да, очереди, да толкучка, ну и что, постоят люди, не переломится. Впрочем, учитывая систему продовольственного спецраспределения среди партийных работников, наверное, нет в этом ничего странного, просто руководители государства даже на районном и городском уровне уже достаточно далеко оторвались от народа и не чувствовали их проблем. Ну а я же видел своим незашоренным, ну или зашоренным в другом направлении, наверное, честнее будет эту мысль так сформулировать, взглядом идиотизм буквально всюду. Взять те же магазины, работающие хорошо, если до 20:00. Есть работяга на заводе, который у станка стоит с 9 до 18. Потом ему нужно переодеться, может быть, душ принять, добраться домой и обнаружить, что жрать дома нечего. Сколько времени у него остается на то, чтобы сбегать в гастроном и забить холодильник? Час? Полчаса? А если таких работяг одновременно приходит домой тысячи, какие вообще шансы, что очередей не будет, даже если отбросить все проблемы с товарным наполнением и дефицитом? А если вспомнить уникальную отечественную систему отпуска товаров, практиковавшуюся в крупных универмагах, когда ты сначала должен отстоять очередь за товаром, мясом, например, или колбасой, его тебе взвесит, потом ты идешь на кассу, платишь и потом возвращаешься обратно, и опять фактически стоишь в очереди третий раз, потому что продавцу нужно отвлечься и проверить выбитый тебе на кассе чек, сопоставив его с уже подготовленным к отпуску товаром. Иначе как маразмом это не назвать? Ну и в целом в торговле сложилась очевидно нездоровая ситуация. Проблема была в том только, что своим распоряжением сделать это я не мог. Генеральный секретарь, хоть и глава государства фактически, но в практических в полномочиях по управлению государством ограничен. Поэтому подобные вещи делались через распоряжение хозяйственным органам рассмотреть, улучшить, усилить и углубить. А уж там через постановление Совета министров или через приказ по Министерству торговли, Например, соответствующие нововведения вводились в практическую плоскость. И это, кстати, не только торговли касалось, а вообще всего, что очевидно не добавляло удобства в плане управления государством. Ну и самое приятное тут было в том, что первый раз я этот вопрос поднял еще в начале лета. 5 месяцев прошло, мать их за ногу, а Министерство торговли все отбрыкивалось от данной новации, никак не желая вносить коррективы в свою работу. Казалось бы, что проще, просто прикажи, пускай думают, но хрена с два, в ответ приходит документ на 20 страницах, где попунктно перечисляется, почему внедрить указанные новации нет никакой возможности, начиная от нехватки фотов, невозможности быстро нарастить численность персонала, заканчивая возможным сломом налаженных суточных рабочих тактов приема и учета товара и просто отсутствием реформы в плане на пятилетку, которая как раз заканчивается, а значит все судорожно подбивают бабки и сводят концы с концами, чтобы уложиться в расчетные показатели. Такая вот математика социализма, сильнее нас конец квартала, и все ничего не сделаешь. И вот наконец по истечении нескольких месяцев этого документарного футбола мы наконец вышли на финишную прямую, согласовали порядок изменений, выделили фонды, внесли корректировки в планы и осталось только утвердить реформу в Совете Министров. Но я надеялся, что с хотя бы этим проблем не будет. Быстро пробежав подготовленный аппаратом документ, как водится, к тексту на пару листочков прилагалась еще пачка экспертных оценок и сторонних мнений, на которые как бы генсек опирается, и не найдя в нем противоречий собственным мыслям, поставил подпись и переложил в папку с исходящими. Пробежался глазами по свежему социологическому исследованию. Людей волновали все те же проблемы: доступность продуктов, война в Афганистане, бытовая неустроенность, сложности в отношениях с государственными органами. Замыкал почетную десятку упомянутых людьми неурядиц рост цен на водку, заглянул вглубь исследования там, где разбивка по половой принадлежности, так и есть. Удорожание алкоголя волновало примерно половину мужского населения и всего 5% женского. Удивительно, но, кажется, идея с отвлечением от водки с помощью зомбоящика работала. Во всяком случае, статистика по количеству нарушений, совершенных по пьяному делу, резко просела. Ну как резко, несколько процентов, тоже серьезное достижение, как ни крути. Причем, может быть, пить стали не сильно меньше, но теперь это делают не на лавочке, а дома. Сомнительно, но запишем себе это в актив. Проблема доступности продуктов, кстати, с прошлого месяца потеряла 0,5%. Было ли это следствием нашей работы или статистической погрешностью, сказать сложно. Регулярные срезы общественного мнения, которые давал правительству созданный фактически заново Институт социологических исследований ИАН, стали серьезным подспорьем в деле убеждения отдельных живущих как бы в вакууме чиновников и партийцев в том, что нам нужны серьезные изменения в экономической и социальной сфере. Не то чтобы вылезшие на вершину властной пирамиды государственные мужи всерьез беспокоились о благополучии каждого отдельного пролетария, скорее наоборот. Вот только и пережать тут считалось гораздо более страшным грехом, чем не дожать. Для ответственного товарища условный бунт плебса на подотчетной территории, а если об этом еще и голоса скажут, то вообще хавайся. Даже удивительно, как остро реагировали коммунисты на критику из-за забора, зачастую означал конец карьеры. В лучшем случае перевод куда-то к черту на куличке, в худшем, можно же и партбилет на стол положить, а это все абзац, смерть заживо. И вот именно собранная социология показала лучше всех других источников, что местами терпение населения уже подходит к концу. Зазвонил телефон. Горбачев у аппарата. Все еще думая о другом, механически ответил я: «Михаил Сергеевич, это Шеварднадзе, у нас тут ЧП». Голос первого секретаря КП Грузии я узнал и без представлений. Не так много обладателей столь характерного акцента могло мне позвонить на прямую линию в Кремль. Вот только какое могло быть ЧП в Грузии в эти времена, мгновенно пробежавшись по памяти из будущего, ничего такого там не отыскал. Что случилось, Эдуард? В отличие от прошлой истории, Шеварднадзе не удалось перепрыгнуть на место главы МИДа, и он продолжал сидеть в Тбилиси, отчего сильно страдал. Я же со своей стороны не знал, как бы так вовсе слетедика, чтобы при этом не вызвать вопросы у условно своей команды, частью которой продолжал числиться грузин. Забастовка в Кутаиси. Люди требуют денег или грозятся уволиться. Производство встало. От волнения акцент Шеварднадзе как будто стал еще сильнее. Кутаиси? Это на автомобильном заводе, что ли? Кутаисский автомобильный завод, выпускающий грузовики «Колхида», был знаменит по всему Союзу тем, что процент бракованной продукции его опасно приближался к великолепной отметке в 100%. В июне 1985 года по моему предложению и в качестве эксперимента, который в будущем предполагалось, в случае успеха, конечно, распространить и на другие производства, была введена внешняя приемка и хозрасчет. Я, естественно, подозревал, что это приведет к взрыву, но не думал, что так быстро. На нем, Михаил Сергеевич, людей не хватает на заводе, больше сотни человек уволилось за последние 2 месяца, а теперь и остальные грозятся уйти, если им не повысят зарплату и не отменят внешнюю приемку. Что делать? Привлекать армию? Зачем? Я даже удивился такой решимости Шеварднадзе, и откуда что берется, люди отстаивают свои экономические права, пусть митингуют. Откатывать назад мы ничего не будем, если кто-то хочет уволиться, пусть увольняется. Привлекай милицию, пусть товарищи из МВД обеспечивают безопасность, чтобы, значит, никаких эксцессов не было, чтобы не пострадал никто. Ну и провокаций нам тоже не нужно, лишнее это. А как же план? Это же срыв производства. Если эти рабочие уволятся, где новых найти? Принятый закон о самозанятых, разрешивший индивидуальную трудовую деятельность, очень быстро привел к забавным перекосам. Если в РСФСР и других центральных республиках массового перехода на вольные хлеба не произошло, то в Закавказье реакция была мгновенной, вот уж правда разница менталитетов, никуда от нее не денешься. В самозанятые пошли не только те, кто и раньше занимался фактически индивидуальной трудовой деятельностью, просто легализуя уже сложившуюся ситуацию, но и рабочие, до того трудившиеся на вполне приличных предприятиях. Я рассчитывал, что в будущем это приведет либо к необходимости выводить производство из закавказских республик, либо завозить рабочую силу извне. И тот, и другой вариант меня в целом устраивали, однако, как уже упоминал, даже представить себе не мог, что события начнут развиваться так быстро. Ничего, без Колхид Союз уж как-нибудь проживет. Я задумался на несколько секунд и отдал последнее распоряжение. В общем так, ничего не предпринимай, пускай люди выпустят пар. Я прямо сейчас вылетаю в Кутаиси, будем разбираться на месте с этими товарищами. Глава 6.2. Куча дерьма посреди комнаты. 26 октября 1985 года. Москва, СССР. Wall Street Journal. Снижение учетной ставки. Федеральная резервная система, ФРС, сегодня объявила об экстренном снижении учетной ставки на 0,75% до 6,75%. Это решение стало ответом на резкий рост цен на нефть, вызванный экстраординарными событиями на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что снижение ставки направлено на поддержку экономики США, которая столкнулась с риском замедления из-за удорожания энергоносителей. Аналитики Уолл-стрит уже назвали этот шаг ФРС вынужденной мерой, подчеркивая, что дальнейшие действия регулятора будут зависеть от динамики нефтяного рынка. В то время как инфляционные риски остаются высокими, ФРС, похоже, делает ставку на стимулирование роста любой ценой. Попрощавшись с главой Грузии, я тут же вновь поднял тяжелую бакелитовую трубку телефона, чтобы связаться уже с помощником. «Да, Михаил Сергеевич», — тут же откликнулся Шарапов. «Соедини с Рыжковым». «Сделаю. Вас тут товарищ Чебриков на линии ждет. Давай его сюда». В трубке щелкнуло. Тишина на той стороне стала звучать как будто немного по-другому. «Доброе утро, Виктор Михайлович, вернее не доброе. Я так понимаю, вам уже доложили». Голос главного чекиста был, как обычно, сух и безэмоционален. Мне кажется, я его только один раз видел проявляющим искренние эмоции, когда распоряжение по контактам с Эймсом давал. «Доложили», — буркнул я. «Вот как так, мне сам Шеварднадзе лично позвонил, а Чебриков все равно узнал раньше. Впрочем, это же чекисты, им по должности положено. Вы, я так понимаю, уже тоже в курсе?» «Так точно, товарищ генеральный секретарь. Нам подключаться?» «Не нужно», я опять потянулся тереть злосчастное родимое пятно на лысине, но отдернул руку. «Вот уж точно метка дьявола, каждый раз, когда что-то происходит, рука непроизвольно тянется к голове. Попробуем решить вопрос аккуратно. От вас требуется только уверенность в том, что забастовка обошлась без внешних воздействий. Если это наши собственные дурачки, то ладно, а вот если это из-за кордона идет влияние. Группу уже формируем, через пару часов она будет готова вылететь в Кутаиси, Несмотря на то, что Чебриков очевидно был достаточно мутным типом в плане политической ориентации, в вопросе профессионализма и умения чувствовать момент Виктор Михайлович отличался с большущим знаком плюс. А вообще забавно, как в стране победившего социализма, где декларировались верховенство пролетариата и вот это вот все, забастовка была фактически вне закона. Не имелось нормативно-правовых актов, которые бы ее регулировали. Профсоюзы были, представлять интересы, так это назвалось по ГЗОТу, хотя, конечно, все понимали, что это фактически такие же государственные органы, поэтому их существование само по себе попахивало шизофренией, они могли, а вот забастовки устраивать, нет, вернее, прямого запрета как бы не имелось, не было таких статей ни в административном кодексе, ни в уголовном, однако любой подобный случай воспринимался как бунт, хотя порой требования рабочих были вполне справедливыми, и давился властями без всякой жалости. Хорошо, тогда держите меня в курсе. Я сам сейчас туда лечу, буду разбираться на месте. Может охрану усилить? В голосе Чебрикова послышалось сомнение, очевидно председатель КГБ идею не одобрял, но и отговаривать меня посчитал излишним. Обычно со мной постоянно при поездках из дома в Кремль и обратно каталось всего два человека. Водитель и собственно охранник, никаких километровых кортежей с мигалками и воздушным прикрытием. При краткосрочных командировках по стране охрану первого лица чаще всего обеспечивала пятерка бойцов плюс всегда с собой брался врач из кремлевской больницы. На всякий случай, видимо, Виктор Михайлович посчитал, что в данном случае пяти охранников может быть недостаточно. Ну не на войну же едем, достаточно беспечно отмахнулся я. Не думаю, что при общении с грузинскими рабочими мне понадобится тяжелая бронетехника и артиллерийская поддержка. Попытаемся сработать малой диверсионной группой. Зашли и вышли, приключение на 20 минут. Ну ладно, Михаил Сергеевич, Чебриков явственно хмыкнул в трубку, видимо, подивившись военным аналогиям от насквозь гражданского генсека. Удачи там, если что, я на связи. Я положил трубку, выдохнул, после чего принялся собираться в дорогу. Благо человеком я всегда был легким на подъем, а уж с новой работой и вовсе летать приходилось много и часто, чуть ли не каждую неделю. СССР – страна большая и везде требующая хозяйского пригляда, так что процедура была уже, можно сказать, отработана до мелочей. У меня даже тревожный чемоданчик с парой сменного белья, бритвой и зубной щеткой в Кремле стоял на всякий случай. Рыжкова перехватил уже на выезде в сторону Внукова. «Садись, Николай Иванович, проводишь меня на самолет. Поговорим в дороге за грехи наши тяжкие, времени нет». Советский премьер-министр без возражений сел ко мне в ЗИЛ. «В курсе уже про Грузию? А как же, я предупреждал, что так и будет». Это тоже была правда, чтобы там про Рыжкова в будущем не говорили. Он идиотом не был и вполне качественно предсказал проблемы с рабочей силой в стране после узаконивания индивидуальной трудовой деятельности. Это еще цветочки, Михаил Сергеевич, дальше будет хуже. Хуже уже некуда, проворчал я, немного отстраненно глядя в окно. Мы выехали из Кремля со стороны Александровского сада и свернули на проспект Калинина. В будущем его декоммунизировали и разделили на Новый Арбат и Воздвиженку. Но ведь это не повод ничего не делать. Ты мне вот что скажи, Коля, мы можем себе позволить закрыть Кутаистский завод? Ты все же хочешь это сделать? Наедине мы с Рыжковым вполне нормально общались на «ты». Если честно, да, вопрос этой черной дыры, поглощающей материалы и выдающей на гора дерьмо, я поднимал уже не раз. И все время оказывалось, что самое простое в этой ситуации – не делать ничего. Грузины нормально работать не хотят, хотят гнать брак и получать за это зарплату. Завозить русских – начнется возмущение. Закрыть завод – то же самое. Вот попытались хозрасчет ввести, ну и результат понятен. А тут еще вопрос сраного национального престижа. Каждой же республике нужно собственное производство выделить, чтобы не хуже других было. Куда ни кинь, всюду клин. Сгорел бы завод сам по себе, все бы выдохнули с облегчением. Вообще иррациональное стремление советских властей создать в каждой республике самодостаточные экономики, производящие и машины, и самолеты, и компьютеры, и вообще все, что только можно придумать, у меня лично вызывало только недоумение. Ну хотят грузины выращивать свои мандарины, вино лить и туристов принимать, пусть занимаются, зачем им что-то более сложное доверять? От каждого же, блин, по способностям, не можешь срать, не мучай жопу, как говорится. А может оно и правда так лучше будет, Мы переехали через Калининский мост и выехали на Кутузовский проспект. Осенняя Москва выглядела еще более серой, чем обычно. Небо над столицей уже вовсю было затянуто свинцовыми тучами, то и дело срывался мелкий осенний дождик, разводя сырость и слякоть. С деревьев потихоньку начинали облетать пожелтевшие листья. С учетом сократившегося дня, все это навевало такую тоску, что в ином случае могло появиться желание выйти на луну или пить горькую. Луны-то за тучами все равно видно не было, только невозможность отвлечься от текущих дел и отвлекала, такая вот тавтология, от сезонных изменений за окном. Это, во всяком случае, выход, хоть какой-то. Я, собственно, что тебя позвал, нужно пробежаться по основным предприятиям Грузии, а лучше всего Закавказья для начала. Тот же Ереванский завод работает, будем честны, не лучше Кутаисского, и подумать о возможности их перевода куда-то в более спокойные места. Например, Кутаисский завод прекрасно будет себя чувствовать в Таганроге, как мне кажется. Там комбайновый завод уже есть, значит, кадры найдутся, ну и все остальное тоже. Переселите с Кутаиси тех рабочих, которые захотят уехать, остальных на месте набрать, не захотят уезжать. Сейчас да, согласился я. Какой смысл уезжать из богатой Грузии в нищую Россию, когда и на месте живется хорошо? Вот только с начала 12 пятилетки мы планировали постепенно урезать перекос в снабжении между республиками. За это еще предстояло побороться на Политбюро при окончательном утверждении пятилетнего плана. Алиев, Кунаев и Щербицкий совершенно точно будут против, но я все же надеялся, что тут смогу передавить. Но, когда снабжение мы нацреспубликам подрежем, заставим жить посредством, вот тогда посмотрим, что они запоют. Это была еще одна моя идея по стабилизации ситуации одновременно и на экономическом, и на политическом направлении. Она заключалась в том, чтобы дать большую экономическую свободу субъектам, но не на уровне республик, а на уровне районов и областей, чтобы часть налогов, ну, когда налоговая система все же будет сформирована, или вернее в советских условиях, если оставалось на местах. Это с одной стороны выбьет из рук глав республик денежный рычаг, с другой заставит смотреть первых секретарей обкомов с большим подозрением на идею независимости. Очевидно, областями отделяться никто не будет, а вот если отделится условная Украина, то глава области может больше потерять, чем приобрести. Метод достаточно примитивный, но оттого не менее действенный. Это будет полноценная деиндустриализация. Ты себе масштаб последствий представляешь? Как потом с остальными республиками договариваться будем? Не боишься, что тебя на уровне ЦК снимут, как Хрущева? Наоборот, это будет для остальных хорошим примером, как делать не нужно. Ну и с другой стороны, что ты предлагаешь? Сидеть и ничего не делать, как Брежнев. Еще на 20 лет заморозить ситуацию, а потом пусть следующее поколение разбирается, а на наш век запаса стабильности хватит. А если не хватит, хер с ними, с грузинами, плюнуть и растереть. А если у русских терпение закончится, что ты будешь делать, когда к тебе революционные матросы в кабинет припрутся и начнут штыками в пузо тыкать? Ну уж ты перебарщиваешь, не 17-й год поди, пока жрать есть что, русские не взбунтуются. Поморщился от моих аналогий Рыжков. Опустили бы антиалкогольную программу по первоначальному жесткому сценарию, глядишь, и жрать бы скоро стало нечего, уж сахар бы исчез с полок вообще за неделю, буркнул я. Тут нужно было высказываться аккуратно, а то сам Горби был одним из главных идеологов компании, можно было легко, что называется, выйти в этом расследовании на самого себя, вернее, на своего предшественника в этом теле, но для окружающих-то людей разницы все равно нет. Авиационный завод выводить, вояки будут против, после короткой паузы свернул в конструктивное русло Рыжков. За что мне Николай Иванович нравился, так это за свою командную исполнительность. Вот явно же не нравится ему идея деиндустриализации республик, но понимает, что заставить меня свернуть с этой линии он не сможет, и поэтому сразу включается в конструктивное обсуждение. Не пытается, короче говоря, саботировать решения, которые самому не по душе. Нет, там вроде бы программа по 25-кам уже выполнена, больше штурмовиков не нужно. Тбилисцы, я уточнял, программу модернизации самолета, кажется, собираются запускать. Но, в общем, на этой пересменке можно относительно безболезненно выдернуть производство куда-нибудь. В Ростов, хмыкнул премьер-министр. А хоть бы и в Ростов, город большой, кадры найдутся, АЭС строится, опять же, с электричеством проблем не будет. Чем плохо-то? Ладно, колонны автомобилей, включая мою охрану из Илрышкова, на котором ему еще обратно предстояло ехать, свернула с МКАДа на Киевское шоссе. В эти времена Москва на кольцевой дороге фактически заканчивалась, по эту сторону уже шли поля и отдельно стоящие села, в будущем все это застроится складами, логистическими центрами, высотками новых жилищных комплексов, сюда протянут метро. Новая Москва, странное решение, гораздо логичнее было бы просто объединить город с областью, как я и пообещал сделать Гришину. Прикинем, что можно сделать, ты главное там на месте на рожон не лезь, а то грузины, люди горячие. Ага, дети гор, мать их. Я мысленно одернул себя, сделав зарубку по поводу чистоты речи. Осторожнее нужно с ругательствами, не красит это советского генсека, совсем не красит. Ну вот, получишь разводным ключом по голове от рабочего какого, нам потом всем хреново будет. Вообще зря туда летишь, на месте товарищи разобрались бы, не маленькие, поди. Нет, я туда уже телевизионщиков вызвал, будем правильно освещать это дело, подавать информацию под нужным соусом. С одной стороны, героический генсек, с другой, куча зажравшихся перерожденцев, которые только маскируются под пролетариат. Нравится тебе шевелить палкой в осином гнезде, неодобрительно поджал губы Николай Иванович. Местные пока не понимали силу правильного пиара, привыкли иметь монополию на информацию, что народ поверит всему, что ему скормит. А времена меняются, скоро только одними голосами из-за ленточки не ограничишься. Спутники, интернет, доступ к информации ограничивать будет с каждым годом все сложнее, нужно учиться работать более аккуратно. Я бы даже сказал, изощренно. Это не осиное гнездо, а куча дерьма. Вот не надо тыкать туда палкой, тогда и вонять не будет, кивнул Рыжков, соглашаясь с такой аналогией. А мне не нравится, когда у меня посреди дома куча дерьма валяется. Может, кто-то и готов так жить, переступать каждый раз и делать вид, что это не проблема, но не я. Видимо, Рыжков услышал что-то в моем голосе, отчего спорить ему расхотелось. А вообще, конечно, слабоват Николай Иванович, слабоват. Не хватает характеру, интеллигентность так и прет. Как только сумел на такие высокие должности пролезть, непонятно. То есть как раз на уровне ЦК и Политбюро, понятно, качественный специалист, который еще и амбиции имеет умеренные, не претендуя на лидерство и готовый удовлетвориться вторыми ролями, это хороший актив. А вот как он до уровня ЦК снизу пробился, это хороший вопрос. Меж тем колонна автомобилей подрулила к аэродрому, стоящая на шлагбауме охрана только козырнула, завидев, кто приехал. В СССР на ЗИЛах могли ездить считанные люди, это даже не чайка, гораздо круче, никаких пропусков даже не нужно, и мы выкатили прямо на летное поле, где меня уже ждал мой личный Ил-62. Здоровая хреновина, 4 двигателя, межконтинентальная дальность полета. Пассажирский вариант мог брать на борт под 200 человек, зачем такая дура нужна для перевозки задницы одного генсека, вопрос не праздный. Впрочем, там, наверное, всякой аппаратурой связи половина места занята, не знаю, не интересовался как-то несмотря на постоянные полеты. Послал вопрос в память Горби, оттуда тоже никакой информации не поступило, реципиент в этом плане оказался еще менее любопытным. А что Политбюро, такие вопросы, наверное, имеет смысл согласовать. Уже выйдя из автомобиля переспросил Рыжков. Политбюро в четверг, по расписанию, нет смысла дергать людей в пожарном порядке. Ничего страшного пока не произошло, ну забастовка и что, вон у поляков чуть ли не каждый месяц такая петрушка и ничего, живут. Ну мы все-таки не поляки, протянул премьер-министр. Забавно, как в эти времена к Польше отношение у советских людей отличалось от будущего. Сейчас к полякам относились по большей части достаточно пренебрежительно, что там той Польши. Ничего у них нет, только гонор. Ну и русофобия, которую в будущем паны сумели отлично конвертировать в дензнаки. Уж точно здесь я этого повторить не позволю. Скорее проведу пятый раздел Польши с немцами, вернем Берлину отторгнутые в 1945 году восточные земли. Посмотрим тогда, как им тогда получится Евросоюз организовать в такой конфигурации. Да нет, бред конечно. Все, удачи, я пожал руку соратнику. Надеюсь завтра вернуться, а вы прикиньте там. Ну ты понял, сделаем, Михаил Сергеевич. Глава 6.3. Гостеприимная Грузия. 26 октября 1985 года. Кутаиси, СССР. Московские новости. По настойчивым пожеланиям трудящихся Москвы, городской совет народных депутатов постановил переименовать Триавтозаводский проезд Пролетарского района Москвы в улицу Владимира Высоцкого. Это событие, отражающее народное признание выдающегося поэта и актера, станет символом глубокой любви к его песням. Руководство города уверено, что новый адрес прочнее свяжет имя Высоцкого с историей Родины. По мнению рабочих коллективов, решение укрепляет связь поколения и содействует развитию культурных традиций. На этом недолгие прощания были окончены. Я бодро, регулярные физические упражнения и пробежки по парку к этому времени уже заметно стали сказываться на самочувствии. Во всяком случае, одышка после пары лестничных пролетов практически пропала. Взбежал по трапу и нырнул в чрево алюминиевого гиганта. Перекинулся парой слов с экипажем. Сделал комплимент бортпроводнице Людочке, после чего прошел в свой салон. Вокруг суетилась охрана, я же плюхнулся в кресло и, закрыв глаза, постарался отрешиться от происходящего. Конкретного плана, что делать в Кутаиси, не было. Тут я собирался положиться на способности к импровизации. «Товарищ генеральный секретарь, там телевизионщики подъехали», я бросил быстрый взгляд на часы. Стрелка уже подбиралась к часу дня. «Пока долетим, 2 часа. Пока там на месте разберемся». Хотелось успеть на завод до окончания рабочего дня, чтобы не растягивать удовольствие. Так, запуская их внутрь, полетели, больше никого не ждем. В последний момент я переиграл и дал распоряжение, чтобы съемочная группа Первого канала летела с нами. Чтобы время не терять, ну а веры в профессионализм местных товарищей у меня почему-то совсем не было. Еще спустя 15 минут, меня каждый раз поражало, как оперативно тут все эти взлетные процедуры происходили. Впрочем, может быть, с бортами первых лиц оно и в будущем так, там мне летать на них не доводилось. Мы получили разрешение на взлет и вырулили на полосу. Взревели двигатели и самолет начал разбег. Машина достаточно легко набрала скорость, оторвалась от асфальта, забралась на нужную высоту и легла на южный курс. Я машинально бросил взгляд на часы. 1:30. Нормально, время еще есть. Время в полете провел за работой и обедом. Успел просмотреть пару отчетов и закинуть в себя кусок курицы с рисом. Даже вкус не почувствовал, мысли были другим заняты. В 25 минут 4-го колеса Ил-62 коснулись полосы Кутаисского аэродрома. Полноценного большого аэровокзала в городе не имелось, был маленький аэродром, принимающий машины типа Як-40, все, что размерами превышало Яковлевский самолет. Садилась на военной базе в 14 километрах от города. Называлось это совместным использованием и, как мне кажется, было неудобно ни гражданским авиаторам, ни военным. Вообще в авиационной отрасли в СССР все было тоже не слава богу. При вполне солидных общих цифрах, мы занимали уверенное 2-е место в мире после США практически по всем показателям, начиная от количества построенных самолетов, заканчивая количеством перевезенных пассажирокилометров. Имелись и негативные тенденции. Связаны они были в первую очередь с серьезным износом материальной части как самолетного парка, так и имеющихся аэровокзалов. Смешно сказать, но при наличии более 6000 аэродромов в стране, действующими правда были только порядка 4500, количество оных с полосой длиной от 2,5 километров, то есть 1,2 класса, способные принимать что-то крупнее того же Як-40, насчитывалось меньше 80 штук, остальные, всякая мелочь, под кукурузники заточенная, и это если не вспоминать качество самих аэропортов, и я даже тут не говорю про здания и обслуживание в них. В эти времена здание аэропорта чаще всего мало чем отличалось от здания железнодорожного вокзала. Другое дело, что у нас не хватало элементарных вещей, например, трапов для высадки и посадки пассажиров, из-за чего в конструкции того же ультрасовременного по нынешним меркам Як-42 предусматривалось наличие собственного выдвижного трапа. Какая нахрен энергоэффективность, какая топливная экономичность, о чем вы говорите, таскаем с собой тонну лишнего железа, потому что иначе на мелких аэродромах пассажирам придется прыгать на взлетку с высоты пары метров. Поразительное сочетание новейших технологий и необеспеченности самым простым оборудованием. А с другой стороны, глядя на то, как в той же независимой Украине всего за 10 лет реально действующих аэропортов осталось 50 на всю 50-миллионную страну, понимаешь, что запас прочности у советской системы просто огромный. Это как старое, но крепкое, большое кирпичное здание с толщиной стен в 1.5 метра. На первый взгляд выглядит не очень, но, если его немного подштукатурить, может выйти конфетка, куда там современным панелькам. Осталось только где-то кондитера найти, буркнул я себе под нос, спускаясь по достаточно хлипкому приставному трапу. Грузия встречала отменной погодой, светило солнышко, поддувал легкий ветерок, разгоняющий духоту. Сразу захотелось плюнуть на все и двинуть к морю, скинуть одежду и в набегающую волну занырнуть, а потом пивка с вяленой барабулькой. От всплывшей в мозгу картинки рот непроизвольно наполнился слюной. И чего местным не хватает, живут практически в раю, а туда же. И тебе добрый день, Михаил Сергеевич, с улыбкой бросился к подножию трапа, встречавший меня Шеварнадзе. Видимо, он увидел, как двигаются мои губы, но не услышал, что именно я пробормотал, поэтому подумал, что я с ним здороваюсь. Как долетел? Долетел хорошо. Я повернулся и махнул рукой в сторону выгружающихся телевизионщиков. Для них тоже транспорт организую и давай сразу на завод ехать, пока время еще не слишком позднее. Не будем откладывать дело в долгий ящик. Это что, телевидение? Зачем телевидение? Шеварнадзе даже не пытался скрыть, что появление журналистов его не радует. Мягко говоря, очевидно, грузин надеялся порешать вопросы тихо, мирно, без вынесения ссоры из избы. Типа сейчас генсек прилетит, кого-то отругает, руководство завода вероятно снимет, но его тут быстренько обработают в нужном ключе, и он вредные инновации, которые только людей тревожат, отменит. Ну и как-то оно дальше будет само существовать в тех же рамках, что и раньше. Ох уж эти, блин, консерваторы. От слова консерва. Как зачем? Наигранно удивился я, вопрос архиважный, мы не имеем права скрывать его от трудящихся. Пока русский Ваня трудится за свою зарплату где-нибудь в Свердловске и потом тот талоном должен колбасу отоваривать, его коллеги тут в Грузии работать не хотят, хотя условия у них в разы лучше, и климат приятнее, и снабжение богаче, мы еще потом в какой-нибудь местный гастроном заедем, подснимем полки, товаром забитые. Михаил Сергеевич, когда мы наконец погрузились в машины, Шеварнадзе, кажется, начал прямо подпрыгивать на сиденье от волнения. Зачем показывать? У нас и так проблема, народ волнуется, кому от таких новостей по телевизору будет легче? Ну как же, вот смотри, всего за полгода в Грузии самозанятыми уже больше 100 тысяч человек зарегистрировались. Это же хорошо, хорошо, переспросил Эдик, явно не понимая, к чему я клоню, и в момент став неуловимо похожим на Джамшута из известной в будущем пародийной передачи. Ну конечно же, это показывает, что грузины готовы жить по-новому. Переходить из индустриальной экономики в постиндустриальную экономику услуг. Ну и зачем тогда Грузии все эти заводы? Они грязные, только воздух портит, зарплаты там маленькие, планы эти туда-сюда сверху спускают. Одна морока. Будут грузины мандарины выращивать, да туристов развлекать, приезжающих на местную природу полюбоваться. И денег больше, и уважения, и работать нужно меньше. Понятно. Судя по перекосившемуся лицу Шеварнадзе, глава Грузии наконец понял, что я над ним практически в открытую издеваюсь. Не слишком разумный поступок, наверное, однако перед вылетом из Москвы я так или иначе отдал приказ о подготовке документов на снятие Эдика, учитывая обстоятельства, не думаю, что Политбюро будет против. И что мне больше всего нравилось в этом деле, даже искать, кого поставить на место Шеварнадзе не было нужно. Вторым секретарем в Тбилиси сидел Никольский Борис Валерьевич. Русские всегда готовы при случае выдвинуться в первые ряды по зову партии и правительства. А до него, кстати, тут Колбин-2-м секретарем был, тот самый, которого в реале Горбина Казахстан поставил, вследствие чего там протесты начались. Русский, москвич, при этом вроде как частично местный, это, кстати, не так уж и хорошо, но будем считать, что Никольский лет на 5 вопрос по Грузии закроет, а там посмотрим. Нужно будет только правильную беседу с ним провести насчет всего того безобразия, что в этой республике творится. И с левыми доходами населения, и с наркотиками, и с деиндустриализацией ползучей. А на его место, вторым секретарем то бишь, можно уже кого-то местного поставить. Или нет, имелся у меня в запасе кадр, которого я собирался двигать наверх, и чью карьеру требовалось немного подтолкнуть. Бойко Владимир Семенович, который нынче трудился на должности начальника производства на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича. Пока это был один из тысяч подобных руководителей когорты красных директоров, ничем себя особо не проявивший, однако потенциал у этого молодого 47-летнего мужчины был огромный. В той истории Бойко в начале 90-х сумел подсуетиться, стать генеральным директором предприятия и его главным акционером. Дело, в общем-то, стандартное для тех лет. Вот только в отличие от других заводов Украины и того же Мариуполя, ММК им, Ильича под руководством Владимира Семенович не превратился в груду металлолома, а наоборот продолжал развиваться в самые сложные постперестроечные годы. Более того, Бойко показал себя не только как умелый руководитель, сумевший встроиться в капиталистическую систему отношений, но еще и как человек социально ответственный, активно помогающий городу и живущим там людям. На деньги завода в Мариуполе открывались магазины и аптеки со скидками для своих работников и всех пенсионеров, разбивались парки, обновлялась инфраструктура. Владимир Семенович выкупил местный футбольный клуб, когда тот готов был окончательно обанкротиться, и построил парк с аттракционами. Его настолько уважали местные, что порой всерьез шутили, что город скоро нужно будет переименовывать, то ли в честь завода Ильича, то ли в честь самого Бойко. Закончилась, правда, вся история не так весело, хоть и достаточно закономерно. После кризиса 2008 года, когда Бойко уже перевалило за 70, завод в добровольно-принудительном порядке выкупил главный олигарх тогдашней Украины Ахметов, после чего все социальные программы начали резко сворачиваться, и это предприятие перестало отличаться от какого-то другого завода независимой Украины. Так что кадровый резерв для замены руководства грузинской ССР у меня имелся. Шеварнадзе, правда, об этом пока еще не догадывался. А ты как думал, Эдуард? Глядя в мерзкую рожу грузина, который в моей истории был полноценно причастен к сдаче всех внешнеполитических интересов страны, я, признаюсь, просто не утерпел перед возможностью высказать ему все, что думаю. У тебя в республике какое-то блядство творится. Теневая экономика процветает, как будто мы не в Союзе живем, а в Америке времен сухого закона. Наркотики. Ты знаешь, что половина всех воров в законе – грузины. Или, по-твоему, эти люди, которые из заводов увольняются, они просто так, в никуда уходят? Ни хрена. Есть, значит, возможности заработать в республике, которые мимо кассы идут. И что я тебя должен прикрывать теперь? Все это говно прятать, чтобы другие не видели? Совсем за идиотов держишь товарищей по партии. И это при том, что официальная кампания по наведению порядка в торговле шла уже какой месяц. С генералом Астафьевым сразу после назначения его на МВД мы договорились, что он сформирует такой себе летучий отряд из нескольких десятков опытных честных следаков и оперативников и будет по команде спускать эту свору на тот или иной населенный пункт, зачищая местных дельцов и максимально концентрируясь на ликвидации связки торговой мафии и партийных органов. Два летних месяца ребята работали по Москве, помогая Гришину выполнить свою часть договора и набираясь опыта, а в начале осени эта бригада высадилась десантом в город-герой Днепропетровск. Причем дело это само по себе заслуживает отдельной книги, уверен, ее когда-нибудь напишут. Там была проведена натуральная войсковая операция с разведкой вражеских позиций, скрытым сосредоточением и неожиданным 22 июня ровно в 4 часа наступлением. А в качестве артиллерийской поддержки своре Астафьева, как уже кое-кто окрестил эту команду, были приданы телевизионщики, которые фиксировали буквально все, что могли, на камеры и потом пускали в эфир. Против такой связки аргументов местечковая торговая мафия пока способов противодействия найти не смогла, хоть и очень пыталась. Причем пыталась по-разному, начиная от засылки ходоков во главе с самим Щербицким. Ну не просто же так мы именно город на Днепре выбрали для показательной порки. Именно отсюда начинал свою политическую карьеру Владимир Васильевич, и именно против него был очевидно нацелен этот удар, вплоть до реальных попыток физического устранения следователей. Серьезно, одного милиционера вполне не иллюзорно подстрелили, когда тот возвращался ночью с задания, а еще имела место попытка тупо подорвать машину столичных оперов. Попытка провалилась, однако мотивация пощупать за горло торговых тварей у команды Астафьева после этого инцидента вовсе взлетела на невиданную ранее высоту. Одно дело каких-то там магазинных прохиндеев ловить, и другое – людей, которые в открытую идут против системы, совсем разный уровень. Что, кто-то поднимает шум? Давай я денег дам, сколько нужно. Реакция Шеварнадзе оказалась мгновенной и очень капиталистической. Есть проблема, значит, нужно тратить деньги, чтобы ее решить. В стиле: если проблема решается деньгами, то это не проблема, а расходы. Сразу мысль возникает, а не заслать ли Кэдику домой команду оперов с обыском? Что они там найдут? Очень интересно. Но нет, нельзя, не поймут товарищи по партии, не время еще для таких крутых мер. Одно дело, Когда я всех этих мудаков просто снимаю с должности, это один уровень сопротивления. А вот если начать их всех сажать, система меня просто сомнет. Тут нужно либо в президентское кресло перепрыгивать, как реальный Горби, чтобы от КПСС перестать зависеть, либо на силовиков опираться. Неизвестно, что хуже. Хрен ли ты со своими деньгами везде лезешь, ты же не лавочник на привозе, Эдик, пора понять, что не все меряются деньгами. Тем более в Союзе, я вообще не понимаю, почему должен тебе это объяснять. Мы перебросились еще парой фраз и Шеварнадзе, кажется, окончательно завял, осознав, что путей отхода ему практически не осталось. Уж на такое его политического опыта и партийной чуйки явно хватало, не дурак поди, подлец, но не дурак. Наверное, сидел и думал, как он так проскочил поворот, который должен был привести его на вершину властного Олимпа. Сидел бы сейчас в Кремле, и вот эти местечковые проблемы его бы вообще не касались. Я же просто смотрел в окно и любовался далекими, едва видными из-за высаженных по обочине трассы деревьев, горами. Всегда любил Кавказ за его природу. В прошлой жизни был у меня период увлечения альпинизмом с последовательным посещением всех пятитысячников Большого Кавказского хребта, одно из самых ярких приключений. Бросить все, схватить палки и рвануть в горы, а не вот это вот все. Эх, вложить бы всем местным знания о том, что произойдет с ними в случае развала СССР, так чтобы все поняли, какая это будет задница, но при этом и страну ради такой наглядной демонстрации не уничтожать. Со всей наступившей в 90-х экономической бездной, войнами, резким падением жизни и депопуляцией. Интересно, как бы все себя повели, получив в голову такое знание о грядущем. А может и нужно, ну его нахрен такие эксперименты. Глава 6.4. Кутаисский автомобильный завод. 26 октября 1985 года. Кутаиси, СССР. Село и люди. Комсомольцы Узбекистана, на помощь не черноземью. По инициативе комсомольской организации Узбекской ССР в Центральный комитет ВЛКСМ внесено предложение о широком распространении эксперимента по шефской помощи колхозам Нечерноземья. Уже с начала следующего года тысячи молодых узбекских юношей и девушек готовы отправиться в центральные регионы РСФСР, чтобы своим самоотверженным трудом ликвидировать нехватку рабочих рук и поднять урожайность полей. Этот патриотический почин опирается на успешный опыт, накопленный с 1975 года в колхозах Владимирской и Ярославской областей. Там труд узбекских землеробов и механизаторов позволил значительно увеличить сбор зерновых и овощей, укрепить кадровый потенциал сельского хозяйства. Теперь настала пора масштабировать этот ценный эксперимент на всю среднюю полосу. Как отмечают в ЦК ЛКСМ Узбекистана, необходимость в таком решении возникла в том числе и в связи с началом реконструкции системы оросительных каналов Амударьи. Часть хлопкоперерабатывающих предприятий временно переведена в плановый простой, что создало избыток трудовых ресурсов в республике. Но советская молодежь не привыкла сидеть без дела, и теперь эти силы будут направлены на подъем сельского хозяйства братских регионов. Наш народ издревле славится мастерством земледелия, и мы с радостью поделимся опытом с товарищами из Нечерноземья, заявил первый секретарь Ташкентского обкома комсомола. Уже формируются первые отряды добровольцев, а в колхозах РСФСР готовится встретить их жильем и техникой. Этот проект – яркий пример интернациональной дружбы и планового распределения ресурсов, еще одно доказательство преимуществ социалистической системы. Колонна автомобилей свернула с трассы и въехала в как-то резко начавшуюся промзону. Тут опять же рассказывать особо нечего, заводские территории в СССР они примерно одинаково выглядели почти везде. К заводоуправлению ехать сразу не стали, там как раз кучковалась большая часть протестующих совсем не маленького, особенно по местным меркам, предприятия, поэтому остановились у какого-то отдельно стоящего здания на въезде, где высоких гостей уже ждали ответственные руководители во главе с директором этой кутаистской богадельни Вахтангом Харибавой. «Ну и что ты тут развел?» Вместо приветствия набросился Шеварднадзе на директора. Тот уже тоже отлично понимал, что карьера на этом фактически закончилась, поэтому даже не пытался как-то свести конфликт к минимуму. «Я сколько писем написал руководству республики, в министерство, в ЦК, что ни к чему хорошему эта инициатива не приведет, что люди волнуются. Волнуются, ах ты ж, сын шакала». Дальше Шеварнадзе и вовсе перешел на грузинский, причем было видно, что глава республики сдерживает себя с большим трудом, чтобы не скатиться в банальное рукоприкладство. Тоже многое говорит о человеке. То, как он реагирует на неприятности, в смысле, и реакция Эдика мне совершенно не понравилась, это он при мне еще сдерживается, возможно, как же он тогда с подчиненными без свидетелей общается. Так действительно и рукоприкладство дойти можно, а мы чай не в 19 веке живем. Я вылез из машины, еще раз подставил лицо теплому осеннему в этих краях солнцу. Плюнуть на все и перенести столицу куда-нибудь на юга, в Тбилиси, например, или хотя бы в Ростов, а можно куда-нибудь на Черноморское побережье, в Одессу, или в Николаев. Да нет, бред, какой Николаев? Кому вообще могло бы прийти в голову перенести столицу огромного государства в Николаев? Я тряхнул головой, сбрасывая секундное наваждение, и вмешался. Товарищи, прерывая этот бесплатный цирк с конями, подал голос я. Вам не кажется, что сейчас не время ругаться? Давайте быстро обсудим, что, собственно, происходит, после чего я хотел бы лично переговорить с трудящимися. Хоть я и пытался сгладить личное отношение к работникам КАЗа, кажется, сарказм все равно прорвался сквозь маску беспристрастности. Называть этих дармоедов трудящимися, то есть ставить на одну полку с, например, металлургами условного магнитогорского комбината, было просто неприлично. Когда ты вместо полезного дела перерабатываешь ценное сырье в дерьмо и получаешь за это деньги, называть тебя трудящимся достаточно сложно. Гораздо лучше тут подходит слово «дармоед», а еще лучше «вредитель». Где там у нас была такая статья в Уголовном кодексе? В результате объяснений картина чуть прояснилась. Бунт возник не стихийно, имелось вокруг завода. Интересно, это у нас вокруг каждого предприятия подобная инфраструктура вырастает или местная специфика дала о себе знать? Прослойка автомобильной мафии, которая занималась торговлей запчастями и прочими изделиями, изготовленными в обход кассы. Переход на хозрасчет с оплатой каждого отдельного принятого госприемкой грузовика заставил руководство попытаться напрячься и надавить на работяг. Те-то фактически ничем не рисковали, оставить их без зарплаты советское законодательство не позволяло, за такие игры можно было и тюрьму заехать легче легкого. А вот дирекция, у которой план начал не то что гореть, а пылать синим пламенем, в таких раскладах рисковала очень быстро потерять должности и уехать куда-нибудь на БАМ, демонстрировать там трудовые подвиги во славу Великого Октября. Менять теплую Грузию на голые сопки Хабаровского края дураков не водилось, так что энтузиазм руководства в моменте пробил все возможные рамки. А вот теневиков вокруг завода закручивание гаек не устроило тотально. Вот они-то через своих родственников и знакомых, ну не на пустом же месте канал сбыта ворованного возник, и внедрили идею устроить небольшой скандал. Еще и время выбрали такое удачное. У нас как раз через неделю планировалась большая встреча лидеров СЭВ в Будапеште, где я собирался наконец озвучить нашим друзьям условия, на которых мы будем, благо взлетевшая цена на нефть позволила нам немного вздохнуть в плане поступления валютной выручки, сосуществовать далее. Хорош был бы советский генсек, поехавший нагибать партнеров и при этом имеющий пылающий тыл за спиной. Так, все понятно, я махнул рукой, обрывая льющийся на меня поток слов. Достал из кармана платок, промокнул лысину. А ничего, так октябрьское солнышко прижаривает, даже жарковато стало. Или это у меня так перед дракой температура повысилась? У этой забастовки есть какие-то лидеры, с кем разговаривать? С тачком выбрали, не хотят, отрицательно качнул головой Харибова. Боятся, что лидеров потом люди из комитета заметут, как бы дело ни закончилось. Правильно боятся, согласился я. Это несколько усложняет ситуацию, но не принципиально. Давайте что ли двигать, время не резиновое. К заводоуправлению мы подъехали еще минут через 10. Тут я сразу из автомобиля вылезать не стал. Сначала охрана вместе с местными товарищами из МВД изобразила оцепление, позволив мне спокойно проскочить мимо толпы. Впрочем, сбегать от волнующихся людей я не собирался, не для того летел аж в Грузию, чтобы прятаться от пролетариата. Ну и нужно было подождать, пока телевизионщики расставятся, займут выгодные позиции, быстро пообщаются с местными, запишут десяток другой экспресс-интервью с протестующими. Это тоже была часть плана. Сначала записываем на видео мнение обиженных грузин, которые очевидно будут рассказывать телевизионщикам точку зрения со своей колокольни, о том, что они такие хорошие и работящие, а злые русские из Москвы над ними издеваются как могут. А потом выхожу я и на контрасте разношу все их аргументы, выставляя криворукими лентяями и объявляю о закрытии завода. Уверен, после показа этого ролика по ящику большинство водителей и эксплуатантов Калхит вознесут благодарственную молитву своему автомобильному богу. Закрытие завода будет означать возможность списать к чертовой матери ненавистную технику и забыть о ней как о страшном сне. Товарищи, откуда-то местные притащили стойку с микрофоном, сделав из гранитного порога завода управления такую себе импровизированную трибуну, так что голосовые связки надрывать мне необходимости не было. Ну хоть какая-то радость. Стоящий чуть в стороне режиссер с Первого канала поднял вверх большой палец, показывая, что запись идет. Для начала хочу обратиться к разумным и честным людям, коммунистам по велению сердца, а не по следованию конъюнктуре. Уверен, что среди собравшихся таких большинство. Прекращайте этот цирк, никаких повышений зарплат вне плана не будет, просто потому что это невозможно. Тем более, что при хозрасчетном методе каждый из вас своим трудом может самостоятельно определять размер получаемого за работу вознаграждения. Идите в цеха, собирайте больше машин и получите больше денег, все просто и справедливо. Очевидно, это был глаз вопиющего в пустыне. В данном случае я обращался не к работникам завода, а к миллионам телезрителей, которые увидят это выступление в вечернем выпуске новостей. Именно для них я подбирал слова, именно к их чувству справедливости апеллировал, а в том, что мне не удастся переубедить зажравшихся бракоделов, я, в общем-то, не сомневался с самого начала. «Что за херь ты нам втираешь, мы 2 месяца минималку получаем?» — раздался выкрик откуда-то из толпы. Судя по одобрительному гулу, большинство заводчан неизвестного крикуна поддерживали. «Поди выживи на 120 рублей». О том, сколько неизвестный заработал мимо кассы, упоминать он, конечно, не торопился. «Пропустите человека, он хочет высказать свое мнение, давайте ему позволим, я уступлю микрофон, это будет справедливо, я полностью готов к диалогу». «Нет, ну ладно, в таком случае я продолжу». Неизвестный оратор проявит себя в открытую, выйти вперед и взять ответственность за всех коллег почему-то не пожелал, поэтому я только улыбнулся, махнул рукой и продолжил. «А я вам скажу, почему вы получаете минималку. Возможно, для некоторых из работающих на КАЗе это станет открытием, но вы выпускаете бракованную продукцию. Пока приемка была заводской, как-то так получалось, что колхиды ее проходили без проблем. Когда мы организовали внешнюю приемку, оказалось, что 9 из 10 выпускаемых грузовиков находятся в непригодном для эксплуатации виде, а 2 машины из 10 вообще не могут ехать. Завод производит тотальный брак. Расскажите мне и всем остальным гражданам Советского Союза, почему такая работа вообще должна вознаграждаться хоть как-то? Почему органы государственной безопасности не должны прямо сейчас начать расследование о растрате? Ваш завод нанес ущерба стране на миллионы рублей. Дайте нам спокойно работать. Мы хотим работать, мы хотим работать. Толпа начала заводиться, моя охрана, ранее стоявшая достаточно расслабленно, потихоньку начала приближаться ко мне, явно ожидая неприятностей. Долой плановую экономику. Нет командному социализму. Ликвидировать план. Хватит кормить Москву. Крики были разные, но ни один из них не сулил нам ничего хорошего. Градус напряжения неожиданно скаканул вверх, мгновенно переходя в красную зону. Что делать? Спустить на толпу силовиков? Выход, конечно, вот только с точки зрения телевизионной картинки это будет проигрышным решением. Получится, что я не только зря прилетел, но еще и только хуже сделал, а этого нам не нужно. Придется продолжать гнуть выбранную линию. Друзья мои, обращаюсь уже чуть громче, стараясь придать голосу твердости. У нас, согласно решениям последних пленумов, взят курс на реформы в экономике, часть из них уже увидела свет, закон об индивидуальной трудовой деятельности уже работает. Но любая обновленная система предполагает труд, труд продуктивный, а иначе, извините, это все профанация. Сказать по правде, мы и хотим-то одного, чтобы деньги шли за реальным производством, чтобы было ясно, кто и что вкладывает в общее дело. Наша экономика, товарищи, давно нуждается в оздоровлении. Мы не хотим тут ваших экспериментов. Русские, убирайтесь из Грузии, оставьте нас в покое. Я, не обращая внимания на крики, продолжил мысль, надеясь, что хотя бы апелляция к общей морали поможет мне удержать ситуацию. Без того не выживем. Я открыто заявляю, никакой прибыли государство не должно выделять на премирование заведомого брака. И самое важное, не думайте, что вы здесь изолированы. Сейчас нас снимают на камеру, и вечером миллионы людей увидят, какую позицию занимают трудящиеся Кутаисского автомобильного завода. Не получится утаить правду в эпоху повсеместного развития средств телекоммуникаций. Я тут уже и пальцем качаю в воздухе. Что-то вроде фирменного жеста. Русские, убирайтесь из Грузии. Неожиданно националистический лозунг обрел власть над толпой, и скандировать это уже начали не отдельные личности, а целые группы. При этом толпа в несколько сотен человек, собравшаяся в этот день у завода управления, как-то начала заметно бурлить и сжиматься в себя, как будто готовясь отбиваться от внешнего давления. «Долой план, даешь рынок». По спине пробежал нехороший холодок, в голову ни ко времени пролезли мысли о том, что я же сам хотел форсировать прорыв проблемы с националистами как можно раньше, чтобы развернуть борьбу с этой заразой, не откладывая в долгий ящик. У меня был, правда, другой план, аналогично моей истории снять Кунаева и поставить на его место кого-то не местного, вызвав тем самым волнение. Но может быть, так даже лучше. Как ни крути, а Казахстан, несмотря на отдельные эксцессы, в плане национализма был куда более благополучной республикой, чем Закавказье. Может и не стоит пока трогать Среднюю Азию, тем более что те республики, во всяком случае на уровне руководства, про бесчинство на земле мы, конечно, забывать не будем, до последнего сохраняли верность общему дому. Будем считать, что это мне само провидение послало знак о необходимости смены планов. Ну что ж, не получится у нас, видимо, договориться. Хорошо, я покажу вам рынок. Похоже, единственный способ – переход к чистой модели капитализма именно для этой площадки. Ведь вы требуете жить без государства, без плана, кричите «хотим свободы», так получите ее. Кутаисский автомобильный завод отныне, извините за прямоту, будет закрыт и расформирован. Все вы, кто бастует против здравого смысла, против развития, фактически саботируете производство, уволены. Со стороны толпы воздух начал наполнять возмущенный гул, я прямо физически чувствовал недовольство людей. Товарищи, вы хотели капитализма, там именно так и поступают. Предприятие нерентабельно, его закрывают. Ущерб национальным интересам, значит, ликвидируем. Ваша зарплата – дело самого владельца. А владелец этого предприятия, условно, союзное государство. Мы вас предупреждали. Мы внедрили внешнюю приемку, проверяли качество. Но вы, вместо того, чтобы исправить брак и зарабатывать рубли, выбрали саботаж. Ну что ж, на нет, как говорится, и суда нет.